«Вы ведь всегда его не любили, верно?» — не удержался Адриан. «Но вот и получили шанс. Он оступился. Пинайте его посильнее ногами». «Господин президент», — сказал Мэндис, — «я внес на рассмотрение коллег предложение лишить Дональда Трифузиса места старшего тютера и обязать его провести полный год за пределами колледжа, и я требую поставить мое предложение на голосование». «Господин президент», — вмешался Адриан, — «доктор Мэндис, разумеется, не забыл, что никакое предложение не может ставиться на голосование за изъятием тех случаев, когда лицо, внесшее его на основании положения «Nem conne plus ultra» на рассмотрение присутствующих, получает в удостоверение такового положения поддержку некоего второго лица. «Nem conne plus ultra» принимается при условии «против нет» при наличии воздержавшихся до последнего человека. Латынь. Совершенно верно», — сказал президент. «Я так думаю. Имеется у вас второй поддержавший. Молчание. Повторяю вопрос. Имеется ли у нас кто-либо поддерживающий предложение доктора Мэндиса о том, чтобы освободить Дональда Трифузиса от его обязанностей по колледжу на срок в один год?» Белые, как мел, щеки Мэндиса покрылись крохотными багровыми точками, что сходило у него за румянец. «Безумие. Полное безумие. Колледж еще пожалеет об этом». «Благодарю вас, доктор Мэндис», — сказал президент. Он повернулся к телевизионщикам. «Заседание окончено. А теперь прошу вас уйти, поскольку у нас имеются еще 1-2 касающихся колледжа частных вопроса, не представляющие для вас никакого интереса». Телевизионщики молча собрали свое оборудование. Режиссер, покидая комнату, прожег Адриана ненавидящим взглядом. Его помощница, та, что с пюпитром, подмигнула Адриану. «А вот это я угодил», — подумал Адриан. «Так вот», — сказал президент, когда телевизионная команда удалилась, «простите, что задерживаю вас, но сегодня утром я получил от профессора Трифузиса письмо. Думаю, вам стоит с ним ознакомиться». И он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт. «Генри», — начал читать президент, — «сильно опасаюсь, что ко времени, когда вы будете читать это, моя опрометчивость уже станет вам известной. Думаю, прежде всего, мне следует принести глубочайшие извинения за то, что поставил вас и колледж в неловкое положение. Не стану обременять вас оправданиями, отрицаниями или объяснениями причин. У меня, однако, нет и тени сомнения, что с моей стороны будет разумно спросить у вас, не могу ли я воспользоваться своим правом на годовой отпуск с целью проведения научных изысканий. Я в любом случае собирался попросить отпуск, поскольку моя книга о большом фрикативном сдвиге требует, чтобы я посетил Европу в поисках материалов для исследования. Могу ли я, вследствие этого, воспользоваться данной возможностью, чтобы попросить вашего разрешения оставить Кембридж сразу после вынесения приговора, который, я уверен, даже в худшем случае не навлечет на меня ничего более неприятного, чем небольшой штраф, а в лучшем — выговор суда? Возможно, вы будете так добры, Генри, что сообщите мне о вашем решении так быстро, как сможете, поскольку мне еще многое необходимо уладить. Пока же остаюсь вашим, испытывающим всяческое раскаяние, добрым другом Дональдом. — Да, — произнес, наконец, Мэндис, — сколько во всем этом иронии. Похоже, профессору Трифузису можно приписать, по крайней мере, в некоторых отношениях, большую, нежели у его коллег, благопристойность. «Подставляй задницу, жирный коротышка!» — выкрикнул Кордер. «Алекс», — сказал Адриан, — «игра уже закончилась. Телевизионщики ушли». «Да знаю», — ответил Кордер, набивая кейс бумажными останками заседания. «Это уж я от чистого сердца». В маленькой спальне полосатая ночная рубашка разговаривала с плотной курткой. Магнитофонную запись этого разговора прослушал темно-серый костюм. Ему было жаль плотную куртку, которому приходилось возиться с обломками великолепного некогда ума. Старый дурак мямлил что-то о сыре и ветчине. — Все хорошо, дедушка, ты бы отдохнул. — Сыр Штеффи в холодильнике, понимаешь? — нюнил полосатая ночная рубашка. — Ну, правильно, — успокоил его плотная куртка. — Конечно, в холодильнике. — А твой в кладовке? — В кладовке, верно. — Я вчера виделся с Боженькой, он такой добрый. По-моему, я ему понравился. Знаешь, я правда думаю, что тебе стоит поспать. Голос у плотной куртки был совсем расстроенный.